Глава 18. Дэниел стоял рядом, пока Рэни рассматривал на камне грубый рисунок птицы. Да, в точности, как ее клеймо. И это было жутковато. Внезапно перенестись назад во времени в день, который она полностью забыла и вспомнила только сейчас. Она словно чувствовала остроту камушка, зажатого в руке, когда она рисовала птицу, и вспомнила жгучее солнце, и как старалась побороть страх после того, как отец уехал. Книга о птицах пустыни. Что с ней стало? «Он оставил меня тут, а сам уехал», — сказала она Дэниелу. «Достаточно далеко. Я не видела и не слышала машину». Сосредоточившись, она попыталась оживить память. Но хотя что-то помнила ярко, остальное оставалось смутным и туманным. «Он оставил вас одну в пустыне?» «Да». «Сколько вам было?» «Не знаю, может, 5-6. Вас было двое, или с ним был кто-то еще? Или с вами?» «Я больше никого не помню». Она почувствовала головокружение. «Мне нужно присесть». Она тяжело опустилась на землю в полосе тени. Может быть, на то же самое место, где сидела в тот день много лет назад. Дэниел ушел и вернулся через несколько минут с двумя бутылками воды. Протянув ей одну, он сел рядом. «Часто он брал вас с собой в пустыню? И почему оставлял одну? Я не понимаю». «Возможно, мать ему меня навязывала. Она часто это делала. Моя мать не слишком умела обращаться с детьми, и быть рядом со мной для нее было изрядным стрессом». Она сделала длинный глоток. «Я сейчас ясно помню тот день. Птицы, жара, камешки, которые я собирала». Она закрутила пробку, снова мысленно перебирая те впечатления, стараясь следовать логике отцовского поведения. «Я совершенно уверена, что он избавился от тела». Дэниел подавился водой, затем откашлялся. «Это отвратительно». В голосе его звучало недоверие, но ему приходилось учитывать, о ком идет речь. «Могу поклясться, что даже сейчас чувствую тот запах разложения от его одежды, когда он за мной вернулся. Словно гниющая на дороге падаль. Я его тоже чувствую». Они в изумлении уставились друг на друга. Затем вскочили и принялись искать вокруг. Рэни понимала, что, вероятнее всего, это дохлое животное, но она смотрела и на землю, ища следы могилы. «Осторожно, здесь могут быть змеи», — предупредила она. Глаза его расширились, но он ничего не сказал. «В это время дня они спят в тени. Однажды я обнаружила змею у себя в грузовике, под торпедой». «О, нет. Подозрительное место найти не так уж трудно, когда знаешь, что ищешь». Рэни увидела его первой. Углубление за огромной скалой, где земля была особенно рыхлой. Они достали из багажника лопаты и начали копать. Осторожно, на случай, если все же имеют дело с местом преступления. Оба время от времени делали шаг назад, чтобы отдышаться, перед тем, как снова углубиться. Разговаривать было некогда. На глубине 2 футов показалась одежда. Взгляды их встретились. Безмолвно отложив лопаты, они принялись осторожно разгребать землю руками. И постепенно перед ними открылись длинные темные волосы и женское тело в джинсах и черной футболке, лежавшее вниз лицом, с руками за спиной. Оно, без сомнения, не лежало здесь 30 лет. Обоих затошнило от жестокой вони, и они отползли подальше, чтобы отдышаться и переговорить. «Сколько, по-вашему, она тут пролежала?» — спросил Рэни, пытаясь понять, откуда отец мог знать про эту женщину. Он нарисовал карту. «Есть ли тут еще тела, более давние? Может, это поле смерти?» Зажимая нос, Дэниел ответил. «Пару недель, может. Трудно сказать при такой жаре, но не больше месяца». Когда произошло преступление, отец был в тюрьме. Неужели это просто совпадение, что они отыскали место недавнего захоронения? Вряд ли. У отца остался сообщник на свободе. А может, он намеренно указал им это место, чтобы они нашли тело? А как же тело, от которого он избавлялся в тот день из ее памяти? Если действительно избавлялся. «Преступление могло быть совершено кем-то, кто помогал ему в прошлом», — сказала она, «или кем-нибудь, кому он рассказывал свою историю в тюрьме. Такое иногда случается. Люди сближаются в условиях изоляции, рассказывают друг другу о себе. У отца мог появиться ученик, который, выйдя из тюрьмы, продолжил его дело. Идея, что кто-то продолжает дело ее отца, не укладывалась сейчас в голове Рэни. Ей пришлось отбросить эту мысль. Отпихнуть ее подальше, потому что если это действительно дань уважения, значит, Бенджамин Фишер ожил. Но ее отец мертв, а кто-то продолжает убивать молодых женщин.